Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Сообразив, наконец, что здесь разыгрывается какая-то из ряда вон выходящая история, раскрасневшиеся билетерши и матросы Северного флота остановились в нескольких шагах от Томмазо Кампанелло, которому с самого начала было совершенно не до них. Сюда же с разных концов портретного фойе поспешили и те хариновские самодеятельные актеры, которые видели, как хариновский герой появился у входа в театр. А потому, несмотря на прозвучавший третий звонок и закрывшиеся двери зрительного зала, не торопились занять свои места по билетам. Тем временем Савиньи зарычал на лефортовскую царевну. «Ну нет! Ты пойдешь со мной за кулисы к великому актеру Лассалю. А до той поры мы всюду будем ходить с тобой под ручку». «Неужели ты не защитишь меня?» — воскликнула лефортовская царевна, глядя в глаза Томмазо Кампанелло. «Отпусти ее!» — закричал на Савиньи Томмазо Кампанелло. «Отпустить? Да знаешь ли ты, кто я? Я царь людей. Вот видишь, как твоя-то жена ко мне льнет, и не оттащишь», — сказал Савиньи. Томмазо Кампанелло кинулся на Савиньи, но Савиньи, нисколько не напрягаясь, как ребенка, отбросил его от себя. Томмазо Кампанелло упал на пол и разрыдался. «Он первый начал? Первый?» — объяснил Савиньи сгрудившимся вокруг него людям. Все хариновцы тоже были здесь и смотрели на своего поверженного героя. Неожиданно лефортовская царевна как-то очень спокойно, так что этот ее спокойный тон совсем не подходил к тому, что случилось, заметила: «Вот так-то. Вот вам и Томмазо Кампанелло. Только и может что рыдать. Что за прок в таком человеке?» «Кругом одни подонки. И ты, лефортовская царевна, с ними. Ты одна из них», — проговорил Томмазо Кампанелло. Он больше не рыдал. Он обвел всех хариновцев долгим мутным взглядом. В этот момент где-то за первым рядом людей, окруживших Томмазо Кампанелло, который по-прежнему лежал на полу, Савиньи и лефортовскую царевну, на мгновение появилась и тут же скрылась за головами людей наглая, улыбавшаяся физиономия паспорта тюремного. «О, странные силы! Оставьте меня, наконец, совсем! Пусть я окажусь вовсе вне вас! Пусть все идет так, как оно должно идти! Будь человек один на один с безжалостной и несовершенной своей природой!» — закричал на весь театр Томмазо Кампанелло. «Хватит! Хватит странные силы провоцировать меня! Я просто не могу больше выдерживать этих провокаций! У меня больше нет сил! Чувства или прикончат меня изнутри, или вырвутся наружу! И тогда конец!» Неожиданно для Савиньи он вскочил, выхватил из-за пазухи, прихваченный в хариновском подвальчике, огромный нож охапки и, в мгновение ока подскочив к уже расслабившемуся Савиньи, вонзил тому нож по рукоятку прямо в сердце и тут же выдернул длинное окровавленное лезвие. Гигант пошатнулся и упал замертво. Убийство произошло неожиданно и так быстро, что никто ничего не успел сообразить. Тем временем в зале за закрытыми дверями уже некоторое время назад подняли занавес. Премьера таки, хоть и с огромным опозданием, но началась. «Я не сяду! Я сбегу так же, как из гостиницы Лефортовского рынка, по крышам!» — закричал Томмазо Кампанелло в ужасе от того, что он наделал, и пока все еще стояли в оцепенении, бросился бежать. Так получилось, что бежать он теперь мог только в одну сторону, туда, где был один из входов в зрительный зал. Подскочив к дверям, он с силой потянул на себя ручки, и тяжелые створки распахнулись. В этот-то момент и кинулись за ним матросы Северного флота, словно они, наконец, пришли в себя и сообразили, что им надо делать. Оказавшись в зрительном зале, где тут же началась страшная суматоха, Таммазо Кампанелло, который по-прежнему держал в руке смертоносный тесак охапки, бросился бежать по проходу к сцене. Увидев человека с окровавленным ножом, услышав ужасные крики, доносившиеся из портретного фойе, актеры, что были в этот момент на сцене, сгрудились у ее края, схватив в руки кто стул, кто подсвечник из папье-маше и приготовившись защищаться. Путь со сцены во внутреннее помещение театра был прегражден. Таммазо Кампанелло выскочил на сцену, уже медленно озираясь и по-прежнему, держа наготове свой окровавленный нож, вышел на ее середину. В зале включили яркий свет. Едва начавшийся спектакль был сорван. Из зала следом за Хариновским героем на сцену по лесенке поднимались два матроса с явным желанием задержать убийцу еще до появления милиции. Таммазо Кампанелло, видя, что ему не убежать, схватился за голову, произнес: «Бамбук! Бамбук прорастает!» Тем временем тетушка, которая к этому моменту уже давно сидела в зале на своем месте, спросила Васю, который, согласно своему билету, занимал соседнее с ней кресло: «Что он говорит? Я не расслышала, что он говорит?» «Говорит про какой-то бамбук, что он прорастает», — ответил Вася, который, как и тетушка, предпочел в решительный хариновский вечер остаться в театре, а не провожать своего друга, курсанта-хариновца, до казармы. «Так и есть», — прошептал рядом с ним какой-то человек с очень преступным лицом. «Изощренная китайская казнь. Он рассказывал про нее. Бамбук прорастает, муки усиливаются». В этот момент на входе в зрительный зал появился охапка. «Где здесь тот, что оставил меня без пальца? Он здесь!» — громко прокричал он на весь зал и пьяно покачнулся, но никто даже не обратил на этот крик никакого внимания. Вдруг, увидав в зале ряду в шестом какого-то мальчика, Таммазо Кампанелло воскликнул: «Шубка! Это ты, Шубка! Иди сюда!» Мальчик, сидевший в шестом ряду, никак не откликнулся, но Таммазо Кампанелло продолжал говорить, обращаясь к нему: «Шубка, как я счастлив, что с тобой все в порядке! Шубка, я только хотел экспортировать революцию в лефортовских настроениях в твои мозги. Я думал, ты тоже мучаешься. Я запутался, Шубка. Все вокруг так давит на меня. Но больше всего на меня давно давило сознание того, что ты, бедный маленький Шубка, тоже мучаешься от того, что твое настроение ужасно, постоянно угнетено», — продолжал говорить Таммазо Кампанелло со сцены. Он по-прежнему держал в руке нож. Пока хариновский герой увлеченно говорил, матросы успели потихоньку зайти ему за спину и в один из моментов крепко схватили с двух сторон за руки. И еще мгновение, и окровавленный нож звонко упал на дощатую сцену. «Я не Шубка!» — одновременно с этим испуганно выкрикнул, наконец, мальчик из шестого ряда. Ужасный стон вырвался из груди Таммазо Кампанелло. «Бамбук прорастает!» — с мукой в голосе воскликнул он. Лассаль, который стоял среди актеров на сцене, громко произнес: «Злой рок витает над этим спектаклем. Уже во второй раз премьера не может состояться нормально. Я не стану играть в этом спектакле. Его, этот спектакль, надо отменить, закрыть, прекратить навсегда». Тут из глубины зала от дверей, что вели в портретное фойе, к сцене решительно подошел господин Радио. Остановившись, он громко обратился к Лассалю. «Вы помните того школьника, который сорвал премьеру в прошлый раз, много лет назад?» — спросил самопровозглашенный режиссер самого необыкновенного в мире самодеятельного театра. «Это были вы?» — поразился великий актер Лассаль. «Да», — ответил господин Радио. «Чтобы преодолеть то ужасное чувство, которое возникло у меня во время прошлой премьеры Лермонтовского «Маскарада», мы затеяли свой самодеятельный театр «Харин», затеяли революцию в хариновских настроениях. Но вот нам уже было показалось, что наша революция провалилась, и нет ни малейшего шанса, что сегодняшним вечером она сможет хоть чего-нибудь добиться. Но теперь я вижу, что наш «Харин» все-таки обратил на себя внимание всей Москвы. Как бы там ни было, но завтра о нас напишут во всех газетах. Тут хариновский режиссер посмотрел на знаменитого революционера в лефортовских настроениях, которого держали за руки два матроса Северного флота. И, возможно, Томмазо Кампанелло сбудется хотя бы часть того монолога, который ты произносил сегодня вечером в школьном классе, да и после. «Я знаю этого человека! Я знаю этого человека! Я познакомился с ним впервые, когда он был еще подростком. Я многое могу рассказать про тот вечер. Это было в 70-е!» — истерично закричал один пожилой человек в зале, показывая на господина Радио. Но тот не обратил на пожилого зрителя никакого внимания. Господин Радио резко повернулся к залу и, показывая в свою очередь рукой на Томмазо Кампанелло, обратился к зрителям. «Может быть, все газеты напечатают портреты этого человека. Какое бы вы имя ни увидели в его паспорте, знайте, что его настоящее имя – Томмазо Кампанелло. О, бамбук прорастает! Бамбук прорастает!» – продолжал стонать Томмазо Кампанелло на руках у матросов. Те уже не держали его, чтобы он не вырвался, а скорее поддерживали его, чтобы он не упал. «Да-да, запомните настоящее имя этого человека», — продолжал говорить самопровозглашенный режиссер самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, развернувшись боком и обращаясь теперь и к актерам, стоявшим на сцене, и к зрителям, собравшимся в зале. «Это выдающийся революционер в лефортовских и хариновских настроениях по имени Томмазо Кампанелло. Запомните и мое имя. Господин Радио, да-да, запомните, я революционер в хариновских настроениях по имени господин Радио. Именно это имя, мое настоящее имя, а не то, что записано у меня в паспорте. Здесь, рядом со мной, стоят и сидят мои товарищи, революционеры в хариновских настроениях. Женщина-шут, журнал-театр, учитель Воркута. Это наши с Томмазо Кампанелло преданные соратники по революционной борьбе в хариновских и лефортовских настроениях». Произнося имена своих соратников по революции в настроениях, господин Радио поднялся по ступенькам на сцену. «Идите сюда, друзья, поднимайтесь ко мне. Женщина-шут, поднимайтесь. Журнал-театр, поднимайтесь на сцену. Учитель Воркута, поднимайтесь. Взойдите в первый раз в своей жизни на настоящую, прославленную, профессиональную сцену. В первый и, может быть, в последний раз. Все поднимайтесь сюда», — позвал он за собой остальных хариновцев, что были в зале одного из самых модных московских театров. «Бамбук прорастает!» — продолжал стонать Томмазо Кампанелло. «О, вернитесь, вернитесь, странные силы! Встреча с кульминацией ужасного не должна состояться. Где же обстоятельства, о котором не думали или которого не было до последнего момента? Я сбегу, я не останусь!» — почти кричал он. «Я не сяду в тюрьму, я покончу с собой! Нет, я уйду от преследования по крышам!» Между тем, поскольку эта премьера еще во время своей подготовки притягивало большое внимание тех, кто профессионально интересовался театром, да и простых любителей, завзятых театралов, то в зале оказалось очень много представителей печати, телевидения, вообще мира искусства. Театральные обозреватели и фотокорреспонденты центральных изданий, и театральные критики, режиссеры театров, актеры. Всех здесь было предостаточно. Начали раздаваться возгласы. «Театр Харин? Что это за театр Харин? Никогда не слышали? Невероятно! Кто-нибудь может рассказать что-нибудь про этот Харин?» Сначала робко, а потом все больше и больше стали вспыхивать в зале фотографические вспышки. Кто-то побежал фотографировать еще раз труп свиньи, который без того уже был несколько раз сфотографирован присутствовавшими на премьере фотографами нескольких центральных газет. Вот почему я так уверен, что мы поднялись на эту прославленную и профессиональную сцену в последний раз. Продолжал свою вдохновенную речь пламенный преобразователь эмоций господин Радио. Да, мы думали, что Хариновская революция провалилась, и нет шансов, что она победит. У нас не было пьесы, но вот вам и готовый сюжет для нашей пьесы. Все, что мы видели сегодня, все, что мы пережили сегодня, все, что происходило с нами сегодня, и есть готовая пьеса для нашего театра «Харин». Надо только найти исполнителя на роль Томмазо Кампанеллы. История написана, и теперь я, режиссер театра «Харин», революционер в хариновских настроениях господин Радио, предлагаю вам, господин Лассаль, осуществить ее совместную постановку на этой сцене. Ваш театр и наш Харин. А что, чем черт не шутит? Тем более, что вы и так через старуху Юнникову обещали нам помочь. «Бамбук прорастает! Бамбук прорастает!» С мукой в голосе продолжал тем временем повторять Томмазо Кампанелло. «Я также обращаюсь ко всем представителям театрального мира, которые находятся сейчас в этом зале. Мы, хариновские революционеры, с радостью рассмотрим любое предложение о сотрудничестве. Я даже уже знаю название нашего будущего спектакля. Дело Томмазо Кампанелло. Завтра мы играем это в новом театре у микрофона. Старуха Юнникова нам все устроит. Старуха Юнникова теперь с нами!» Последнюю фразу господин Радио сказал, повернувшись к уже поднявшимся на сцену самодеятельным актерам театра «Харин». «Юнникова мертва! Это был розыгрыш!» — раздалось из зала. Господин Радио повернулся на голос и увидел Таборского, который стоял в дверях, что вели из портретного фойе в зал. Только Таборский хотел сказать еще что-то, как, оттолкнув его, в зал влетел человек, за ним несколько милиционеров. У самой сцены они повалили этого человека на пол, принялись скручивать руки. «А, черт, больно, отпустите!» – застонал человек, которого поймали милиционеры. «Второй ушел!» — закричал один из крутивших руки милиционеров другим милиционерам, которые появились в дверях следом за теми, что теперь вязали человеку руки. «Скорее за ним! Догоните и поймайте его!» Милиционеры поставили пойманного беглеца на ноги. Это был Жора Людоед. Один из милиционеров, которые появились в дверях, сказал тем милиционерам, что держали Жору Людоеда: «Второго сбила машина, пытался сбежать». «Жак, лихой был человек», — устало проговорил Жора Людоед. Жора Людоед обвел глазами зал, потом посмотрел на сцену, увидел Томмазо Кампанелло, проговорил, глядя на Томмазо Кампанелло, которого держали за руки матросы: «Да, Томмазо Кампанелло, после этой истории мы стали с тобой как родные. Буду искренне рад пообщаться с тобой в тюрьме. Надеюсь, свидимся». «Бамбук прорастает!» — вновь застонал Томмазо Кампанелло. «Уверен?» — проговорил господин Радио. «Томмазо Кампанелло и в тюрьме станет бороться за победу Хариновской революции в настроениях». «Бамбук прорастает!» — простонал Томмазо Кампанелло. Кто-то, наконец, сообразил дать занавес.